Глава 13. Турнир в веселой гусенице. Они толкнули дверь Кигельбана. На их пути встал мрачный мужчина с рулоном билетов на поясе. Он вопросительно посмотрел на детей. «Мы закрываемся». «Извините, мы в следующий раз придем», — сказал Джордж. «А почему вы называетесь веселая гусеница?» «Понятия не имею», — ответил мужчина. Едва он захлопнул дверь, Питер наскочил на Джорджа. «В какой следующий раз? Слушай, я приз из-за тебя не хочу терять!» «Не ори!» «Ты чего вообще раскомандовался? С самого начала! Беги туда, потом пой, танцуй, поймай это! И лифтом только ты умеешь управлять!» Питер наступал, припоминая обиды. «Сам-то чего разорался?» «Да ты без меня ничего не сможешь!» Только сейчас Джордж заметил, что тоже кричит. «Не хватало перессориться из-за этого приза!» Как два боевых петуха, друзья уставились друг на друга. «Ты первый начал!» «Не хочешь играть? Отдай!» — потянул Питер шкатулку. «Не тронь, она моя!» Внутри Джорджа все зажужжало от предчувствия драки. Теперь уже стало неважно, кто начал, потому что мальчишки принялись лупить друг друга. Они упали в пыль и покатились. То один, то другой оказывался сверху. Шкатулка валялась рядом, и фарфоровый человечек снова улыбался. Бренда бегала вокруг, пыталась разнять их, но сама получила оплеуху. «Там дверь открылась!» — крикнула она. Джордж и Питер сразу вскочили на ноги. Из веселой гусеницы вышел тот самый мрачный мужчина. Дети следили за ним из-за угла. Мужчина захлопнул дверь, подергал ее для верности и зашагал по площади, быстро смешавшись с толпой. Мальчишки все еще оставались растрепанными и красными, но злость прошла. Им было неловко. И чего набросились друг на друга? «Видите, там открытое окошко!» Тяжело дыша и заправляя рубашку в джинсы, спросил Джордж. «Я в такое не полезу», — сказал Питер. «А тебя никто и не просит». Оба посмотрели на Бренду. Бренда залезла на спину к Питеру, он стоял на четвереньках, потом на плечи к брату и протиснулась в узенькую оконную раму. «Прыгай», — приказали мальчишки. «Мне страшно», — пожаловалась она, прыгая вниз. Фонарик из пещеры помог ей найти и открыть для мальчишек главную дверь. «Ничего особенного. Кигельбан», — сказал Питер, когда они включили большой свет. На стене зажглось табло из маленьких лампочек с двумя квадратными нулями. Над одним было написано «Ваша команда» и «Гусеница» над другим. «Кто тут за гусеницу?» — удивился Питер, оглядываясь по сторонам. Ответ пришел сам. Вернее, не спеша, спустился на шелковой нитке с потолка. Это была ярко-зеленая гусеница, которая прямо на глазах у детей выросла до такого размера, что все трое с удобством могли бы усесться у нее на спине. «Противная. Из чего она сделана?» — спросила Бренда, которая гусениц боялась меньше, чем пауков, и не визжала при их виде. «Из резины». Джордж подмигнул Питеру. Гусеница показалась ему настоящей. Коснувшись пола, она перекусила торчавшую изо рта веревку. Средняя часть ее тела, украшенного пестрым узором в цветную полоску и в горошек, изогнулась дугой. Взъерошились щетинки и волоски, расположенные пучками на различных выростах или прямо на коже. Сама кожа была вдобавок густо усеяна разнообразными мелкими шипами и бородавками. В обычной жизни столько неприятных подробностей можно рассмотреть только под микроскопом. Гусеница, тем не менее, привлекала особенной, безобразной красотой. «Здравствуйте, мадам! Как поживаете?» Смеха ради поздоровался с ней Питер. Она повернула к ним свою голову с настоящими и фальшивыми, но очень похожими на настоящие глазами. И вдруг, бессильно обмякнув, развалилась на полу. Дети заметили, что в каждой ножке у нее с помощью крючков было зажато по шару. Они подошли поближе, и Питер потрогал один из ярких шипов кончиком кеда. Умерла? Спасибо. Не очень хорошо я поживаю, неожиданно ответила гусеница тоном трагической актрисы. Сегодня в животе целый день бурчит. Вчера веревка почти оборвалась. Я чуть не упала. Не думаю, что завтра будет веселее. Чути почти не считается, подумал Джордж. Всем стало ясно. Это гусеницы из породы тех гусениц, кто постоянно ноет и жалуется, как будто их жизнь тяжелее, чем у остальных. В конце дорожки поднялась заслонка. Там стояли кегли. Гусеница поползла к игровой дорожке и, швырнув первый шар, уложила все 8 кеглей. Заслонка опустилась, снова поднялась. «Я так понимаю, мы должны с вами соревноваться». Питер взял шар, разбежался и сбил 6 кеглей из 8. Две последних покачались, жалобно приговаривая «ой-ой» и «ай-яй», но устояли. Кегли оказались не только веселыми, но и живыми. Их глаза блестели сквозь вырезанные в дереве дырочки. Они падали с криками «бумс», «опс», «бух». У них были самые настоящие ножки. Упав, они болтали этими ножками в воздухе. У одной кегли даже мелькнула кружевная нижняя юбочка. Гусеница меланхолично пожевала своими мощными челюстями и метнула второй шар. Снова все 8 кегли завалились. Но на этот раз было видно, что она жульничала. Шары она кидала не так уж метко, просто кегли ей подыгрывали. Друг за дружкой с громкими криками валились на пол, когда шар еще только приближался к ним. «Эй, гусеница, нечестно! Начинаем по новой!» Питер нажал красную кнопку, потом зеленую, на табло снова загорелись нули. Гусеница угрожающе приподняла верхнюю часть своего туловища.